Но сейчас, когда эта маленькая стерва все ему рассказала, Цань Кунь был уверен, что никто не осмелится убить его, зная, чем грозит гарант на убийство. Почувствовав облегчение, он сказала: «Друг, что теперь скажешь насчет моего предложения? Не стоит даже думать о моем убийстве, иначе на тебе окажется смертельная метка, а от нее куча проблем. Тем более женщина за твоей спиной тоже пострадает. Так что скажешь?» Ван Линь проигнорировал слова Цань Куня и повернулся к Лиму Ван. Он спросил ее, четко произнося слова: «Ты уверена, что мы сможем получить силу другого человека, если выживем 100 дней?» Лиму Ван глубоко вздохнула и утвердительно кивнула. Цань Кунь вздрогнул, чувствуя неладное. Осознав, что ситуация разворачивалась не в его пользу, он начал отступать. Но в этот момент в глазах Ван Лина пронеслось ледяное сияние, и он произнес всего одно слово: «Умри». Цань Кунь издал жалкий стон, после чего у него изо рта, носа, глаз и ушей хлынула кровь. Как только его божественное сознание разлетелось, он упал замертво. Сразу же после его смерти из его рук в воздух поднялся символ. Он вспыхнул красным, и на нем появилось одно слово – наказание. Слово было ярко-красного оттенка, будто символ только что выловили из кровавого бассейна. Нависая высоко в воздухе над Ван Линем, он выглядел чрезвычайно зловеще. Ван Линь безразлично посмотрел на повисшую в воздухе отметку. Связав труп Цань Куня драконьими сухожилиями, он подхватил Лиму Ван и отправился назад к горе Вудин. Мунан и Мубэй с глупым видом уставились на отметку наказания. Они невольно ощутили прилив жадности, но она мгновенно исчезла. Стоя на вершине горы Вудин, они были напуганы так же, как цикады в лютую зиму. Ван Линь окинул их взглядом и прямо спросил: «В главной школе Даусе есть культиваторы на стадии Янинь?» Мунан поспешно произнес: «Нет, даже если не брать в счет школу Даусе, в радиусе миллиона миль от города Нандау нет ни одного культиватора Янинь. Они не живут в таких местах, они предпочитают быть ближе к центру моря». Ван Линь внимательно посмотрел на Мунана. Под его взглядом у Мунана затряслись колени. Ван Линь затем спросил: «Какой уровень культивации у мастеров школы Даусе?» Мубэй быстро выступил вперед и уважительно ответил: «Предок, мастер нашей школы Даусе достиг средней стадии Дзидан. Говорят, что он уже готов прорваться на следующий уровень и вступить на позднюю стадию Дзидан». Ван Линь фыркнул, его глаза холодно блеснули, и он произнес: «Вы двое, проведите меня к главной школе Даусе». Мунан и Мубэй не смели отказать. Они поспешно отправились в путь. Пока они летели, их взгляды время от времени притягивались к отметке наказания, висевшей у Ван Лина над головой. В душе они оба надеялись, что этот символ привлечет кого-то, кто смог бы убить его. По пути, куда бы Ван Линь ни направился, везде бушевали порывы ветра и гремел гром. Культиваторы, чье внимание привлекал шум, смотрели в небо и от удивления задерживали дыхание. Первой бросалась в глаза кроваво-красная отметка наказания, висевшая над головой Ван Лина. Затем они замечали 10 трупов, которые волоклись за ним, словно 10 метеоров. Все, кто это видел, машинально решили, что 10 трупов – это люди, пожелавшие убить отмеченного человека, а вместо этого сами оказались мертвы. Связанные трупы, наверняка, служили предупреждением. Любой, кто видел эту картину, чувствовал подступающую панику. Все культиваторы достали нефритовые ленты, передающие звук, и стали передавать новость своим друзьям и товарищам по школе. О появлении 100-дневного гаранта на убийство 10 000 демонов вскоре знали все обитатели моря демонов. Все знали, что если кто-то убьет этого человека, то получит силу культиватора на ранней стадии Дзидан. Такое предложение казалось заманчивым как для культиваторов на стадии заложения основы, так и для стадии Дзидан, в особенности для последних, так как в случае успеха, им будет довольно легко перейти на следующую стадию. Даже те, кто был на средней стадии Дзидан, смогли бы легко перейти на позднюю стадию. Пока Ван Линь летел, из части его тела, где первоначально был расположен зародыш Дан, постоянно исходили всплески духовной силы. Зародыш Дан превратился в золотой Дан размером с кулак, а духовная сила наполнила все его тело. По оценке Ван Лина, культивация на стадии Дзидан была более чем в 100 раз мощнее стадии заложения основы. Когда он посмотрел вглубь в сторону моря демонов, его глаза, казалось, достигли самого континента Чжао. Он едва заметно улыбнулся и подумал: «Тен Хаянь, я, Ван Линь, уже на стадии Дзидан. Как только я достигну стадии Янинь, я приду за тобой. Не умирай раньше времени. Я позабочусь о том, чтобы все, кто носит фамилию Тен, были погребены рядом с тобой». Мунан покосился на Ван Лина и невольно вздрогнул, заметив его улыбку. Как так вышло, что никто еще не захотел его убить? У него над головой такая большая отметка. Кто-нибудь, придите и убейте его. Если я приведу его в главную школу, даже если он не убьет нас обоих, мастер, наверняка, уничтожит наши души. Пока он молился, из далекого тумана вдруг вышел человек. Он сразу же произвел чудовищно высокомерное впечатление. Поднявшийся туман рассеялся, открыв взору черные волосы, черные глаза и такой же черный меч. Он весь был облачен в жуткий черный цвет. Было бы лучше, если бы этот человек выглядел солиднее, с решительным лицом, готовым убивать. Однако, к сожалению, этот был всего лишь пожилой мужчина с огромным животом, круглым лицом, на котором застыла ехидная улыбка. В результате, он вовсе не был похож на хладнокровного убийцу. Наоборот, он выглядел глупо. Как только Мунан и Мубей увидели его, они на мгновение поникли, но затем на их лицах промелькнуло счастливое выражение. «Стодневный гарант на убийство 10 000 демонов. Хорошо, хорошо». Глаза пожилого толстяка приобрели зеленый оттенок. Глядя на огромную отметку наказания, он от души рассмеялся. «Младший, я дам тебе время, чтобы ты успел организовать свои собственные похороны. Не пытайтесь сопротивляться. Ты всего лишь на ранней стадии дзидан, поэтому я, черный монарх, не вижу в тебе достойного противника». Сказав это, мужчина заложил руки за спину и посмотрел на небо с таким высокомерием, что казалось, будто он не испытывал к этому миру ничего, кроме презрения. Лиму Ван прикрыла рот рукой, чтобы сдержать смех. Когда она посмотрела на заносчивого культиватора, а затем на Ван Лина, на ее лице появилась улыбка. Мунан сразу встрепенулся и подумал: «Это настоящий мастер, достойный своего звания. Все должны относиться с почтением к неукротимому культиватору дьявольского пути, лорду Шангуанюмо. По слухам, он уже на средней стадии дзидан и может перейти на позднюю стадию в любое ближайшее время. Уровень его культивации даже немного выше, чем у старейшин». Ван Линь нахмурился, затем фыркнул и произнес: «Ты ищешь смерти?» Шангуанюмо опешил. Глядя на Ван Лина зелеными глазами, он усмехнулся и ответил: «Тебе неизвестна необъятность небес и земли. Позволь мне объяснить, как это работает, и ты сразу поймешь, что значит средняя стадия дзидан». Но прежде чем он успел договорить, Ван Линь оказал на черного монарха правой рукой и произнес ледяным тоном: «Умри». Как только он произнес это слово, кусок нефрита внезапно вылетел из груди Шангуанямо, разделился надвое и превратился в зеленое облако, которое тут же развеялось над морем демонов. «Что это?» Ван Линь выставил вперед правую руку, и ему на ладонь опустился надломанный нефритовый талисман. Ван Линь проверил его божественным сознанием и немало удивился. Затем он взглянул на Шангуанямо, чьи глаза были полны страха. Техника смертельного проклятия. Холодный пот капал с лица Шангуанямо, когда он внезапно почувствовал резкое желание убраться отсюда. Этот нефритовый талисман давным-давно оставил ему его мастер. Считалось, что он может поглотить действие удара культиватора на стадии Янинь. За последние несколько лет, при встрече с культиваторами Янинь, он всегда прятался, не решаясь их провоцировать. Но в то же время, когда он встречал кого-то слабее, чем он сам, он не упускал возможности покичиться. Так, он постепенно заработал себе славу, но теперь его голова резко протрезвела. Под ледяным взглядом Ван Лина он испытывал страх и опасение. Боясь, что его противник снова произнесет слово «умри», он мягко приземлился, опустился на колени и громко сказал: «Предок, помилуйте меня. Старший, помилуйте. Младший Шангуаньмо сожалеет о своей ошибке, но, пожалуйста, не вините». Мунан, безучастно наблюдавший за происходящим, становился все напуганней. Он даже боялся взглянуть на Ван Лина и больше не смел думать о том, о чем думал ранее. Стоявший рядом с ним Мубей поспешно опустил голову, пытаясь скрыть свое удивление. Шангуаньмо, заметив, что выражение лица Ван Лина было по-прежнему ледяным, тут же задрожал и, стиснув зубы, произнес: «Предок, младший согласен поклоняться вам как своему мастеру, пожалуйста, примите меня». Затем он поспешно взглянул на Лиму Ван и продолжил умолять: «Вы выглядите как жена мастера. Жена мастера, прошу, убедите его принять меня». Лиму Ван покраснела. Она украдкой взглянула на Ван Лина, но его лицо по-прежнему не выдавало ни одной эмоции. Она обреченно вздохнула и молча опустила взгляд. Ван Линь уставился на Шангуаньмо, который внимательно наблюдал за его реакцией. Толстяк понимал, что дело плохо. Если этот культиватор задействовал защитный нефритовый талисман и разбил его надвое, его атаки наверняка были не слабее атак мастера Янинь. А учитывая технику смертельного проклятия, Шангуань Мо был в полном отчаянии. Он понимал, что сбежать ему точно не удастся. В панике он быстро постучал пальцами между бровей, после чего из него вышла духовная сущность и кровь культиватора на средней стадии Дзидан. Они оказались золотого цвета. Как только духовная кровь оказалась снаружи, Шангуань Мо резко ослаб, а в его теле возникли колебания духовной силы. Таковы были признаки резкого снижения культивации, ПП. Духовная сущность плюс кровь равно духовная кровь. Чем выше уровень культивации человека, тем ценнее его духовная кровь. Если пожертвовать ее, то это несомненно повлечет за собой упадок уровня культивации. А чем выше уровень, тем больше потеря. Глава 152. Глава 152. Кровавый след. Золотая духовная кровь выплыла между бровей Шангуань Мо, испуская всплески мягкого света. Ван Линь, сохраняя свое обычное выражение лица, посмотрел на Шангуань Мо и жестом правой руки подозвал к себе духовную кровь. Внимательно проверив, Ван Линь без раздумий ее проглотил. Духовная кровь вошла в его море сознания, и ее тотчас же обволокло божественное сознание области Цзи. Теперь он мог убить Шангуань Мо при первом желании. И таким же образом, если Ван Линь умрет, то Шангуань Мо тоже не сможет избежать смерти. На самом деле духовная кровь не сильно отличалась от обычных ограничений, она была немного полезней, вот и все. Однако, даже если море сознания оказалось прочным, а духовная сущность хрупкой, если проглотить слишком много, то последствия могут оказаться невыразимо ужасными. Поэтому духовную кровь можно было использовать только как временное ограничение. Большинство культиваторов не часто ее используют, так как существуют тысячи ограничений с таким же эффектом. К тому же культиватор должен был добровольно предложить свою духовную кровь. Так что только тот, кто обладает не только огромной духовной, но и безмерной магической силой, мог забрать ее насильно. Шангуаня Мо в каком смысле тоже заставили. Он смирился с фактом, что противник не отпустит его так просто. Скорее всего, на его тело наложили бы сильные ограничения, поэтому он так отчаянно просил принять его в ученики. Он был готов признать своего противника своим мастером. Однако он не ожидал, что Ван Линь будет таким непоколебимым. В отчаянии за свою жизнь он добровольно отдал свою духовную кровь. А когда Ван Линь принял ее, у Шангуаня Мо отлегло на сердце. Ван Линь холодно взглянул на него, затем повернулся к Мунану и произнес: «Веди меня дальше». Когда Ван Линь убил первого старейшину школы Даусе, он уже принял решение. Мирной жизни ему ждать не стоило. Если бы он убил кого-то из обычных учеников Даусе, то ничего особо не изменилось бы, но так как умер старейшина, школа наверняка выяснит, кто за этим стоит. Ван Линь не был настолько наивным, он получил много опыта, который повлиял на ход его мысли и образ действий. Убийство Тен Ли повлекло за собой целую цепь событий, поэтому сейчас Ван Линь знал, как правильно поступить. Если он убил одного, то тогда убей 10. Если убил 10, то лучше уничтожь всю школу Даусе, чтобы избежать проблем в будущем. Только истребив весь клан Даусе, он сможет обрубить на корню любую будущую опасность. Приняв решение, Ван Линь схватил Лиму Ван, подпрыгнул в воздух и одновременно использовал технику гравитации, чтобы с помощью огромных рук схватить Мунана и Мубе и бросить их вперед. Оба брата побледнели, но не стали жаловаться. Они мгновенно сформировали сжатую формацию и приняли показывать путь. Шангуань Мо вытер холодный пот со лба и помчался следом. На душе у него была горечь, но он не смел показывать это перед Ван Линем, боясь спровоцировать его жажду убийства. Техника смертельного проклятия. Он однозначно использовал технику смертельного проклятия. Человек, способный практиковать такой безжалостный метод, явно непростой. Шангуань Мо не мог унять мысли в своей голове и время от времени поглядывал в сторону Ван Лина. Лиму Ван все еще чувствовала сомнения в своем сердце. Она подняла голову и посмотрела на Ван Лина. Даже во сне она не могла представить, что он так неожиданно достигнет стадии Дзидан. Кроме того, он действительно соответствовал своим словам, сказанным в пещере. Насчитая культиваторов Янинь, здесь мне нет равных. Вспоминая годы, проведенные в море демонов, Лиму Ван снова позволила себе помечтать. Ее нынешняя и прежняя жизни разнились словно небо и земля. Прежняя Лиму Ван, не считая излюбленной ежедневной медитации, посвящала себя изготовлению таблеток Дан. Время от времени она выходила на прогулки в сопровождении старшего брата. Под его присмотром она в безопасности возвращалась домой. Ко всему прочему, она была довольно смышленой. В области изготовления таблеток для бессмертных ее можно было считать редким гением. Она была любимицей старейшины Лохэмэнь. Во всей школе было немало желающих завоевать ее сердце, но еще никто не заставлял его биться чаще. Когда она впервые увидела Ван Лина, то ошибочно приняла его за избалованного юнца и едва не ввязалась с ним в драку. Сейчас при одной мысли, что она или ее брат могли вступить с ним в бой, вселяла в нее страх, даже в то время они не были ровней Ван Лину. Теперь она понимала, что для Ван Лина существует всего один метод решения проблем – полное уничтожение врага. Лиму Ван боялась, что даже к ней он не проявит милосердие. Он беспощадный. Лиму Ван посмотрела на Ван Лина и вздохнула. За последние несколько лет она успела убедиться, что у Ван Лина никогда не появится к ней чувства, потому что в его глазах она была всего лишь алхимической печью. Она почувствовала легкую горечь. Вскоре это чувство разрослось и заполонило все ее тело. Поспешно продвигаясь вперед, Ван Линь нахмурил брови и взглянул на Лиму Ван. Пробормотав что-то невнятное, он произнес холодным тоном: «Не волнуйся, когда я закончу со своими делами, я сам доставлю тебя в страну Хофэнь». Лиму Ван еще больше побледнела, прикусила губу и робко кивнула. Они оба замолчали. Внезапно братья Мунан и Мубэй остановились. Они были чем-то омрачены и выглядели неуверенно. Впереди, в густом тумане, появились тени более 100 культиваторов. Все они смотрели на кроваво-красную отметку наказания над головой Ван Лина. Жажду наживы в их глазах тяжело было скрыть. Окинув их ледяным взглядом, Ван Линь мрачно произнес: «Идите вперед, если кто-то встанет на пути, убейте». Шангуаньмо быстро кивнул. Ему представился внезапный шанс, и сейчас нужно было показать себя с лучшей стороны. Приняв решение, он прыгнул вперед и присоединился к Мунану и Мубэю. Жестоко рассмеявшись, он произнес: «Группа на стадии заложения основы, слушайте внимательно, любой, кто попытается нас остановить, умрет». Когда группа Ван Лина двинулась вперед, остальные культиваторы молча отошли в стороны. В конце концов, эти люди не планировали драться. Каждый из них пришел посмотреть своими глазами на объект недавних слухов, того, кто был отмечен 100-дневным гарантом на убийство 10 000 демонов. В особенности им было интересно увидеть 10 трупов, подвешенным на драконьих сухожилиях позади Ван Лина. При виде тел, сердца культиваторов на секунду замерли. Даже если кто-то из них и планировал атаковать, то сейчас все лишний раз призадумались. Просто новости о 100-дневном гаранте разнеслись слишком быстро. Каждый культиватор в пределах 100 миль от города Нанда узнал об этом, и всем было любопытно на него взглянуть. Постепенно количество культиваторов в воздухе увеличивалось. Поэтому по пути в главную школу группа Ван Лина постоянно сталкивалась с такими культиваторами. А так как их было очень много, им приходилось постоянно снижать скорость. Ван Линь терял терпение. Жажда наживы в их глазах культиваторов только усиливала его желание убийства. А позади за ними плелось еще больше культиваторов со сверкающими, зловещими взглядами. Мунан и Мубэй были искренне напуганы. Хотя они были на стадии Дзидан, по пути им встречались культиваторы намного сильнее. Они видели как знакомые, так и новые лица, о которых знали понаслышке. От этого братьям становилось все неспокойней. Даже у Шангуаньмо сердце забилось чаще. Мысленно улыбаясь, он подумал, что если так продолжится дальше, то вскоре отметка Ван Лина привлечет культиваторов в радиусе не только тысячи, но и миллионы миль от города Нандау. Тогда, вероятно, появятся даже культиваторы на стадии Янинь. Он был очень встревожен и все никак не мог понять, почему Ван Линь еще не вмешался. Ведь он мог убить всех собравшихся культиваторов и остановить этот балаган. Иначе люди будут и дальше пребывать и причинять им сплошные проблемы. Оказавшись в окружении многочисленных культиваторов, Лиму Ван стало страшно, но взглянув на Ван Лина, она снова обрела спокойствие. Холод в глазах Ван Лина разрастался и, наконец, он остановился. Окинув взглядом собравшихся людей, он зловеще улыбнулся, и его голос прозвучал, будто далекий и огромный ледник. «Когда я сделаю третий вдох, все, кто останется здесь, умрут». Затем он закрыл глаза. Через несколько секунд он поднял веки. В его глазах сверкала красная молния. Он отпустил запястье Лиму Ван, вместо этого схватил ее за талию и молниеносно отлетел назад. Его божественное сознание резко расширилось, а изо рта несколько раз вспыхнуло кристаллическое сияние. Ван Линь впервые использовал атаку с полную силу. Все культиваторы на стадии заложения основы в пределах божественного сознания области Цзи с жалкими воплями слегли замертво, словно раздавленные муравьи. Люди, которые за этим наблюдали, в ужасе поспешно отступили. Постепенно большинство культиваторов сбежали, но они не смогли уйти далеко. Вспыхнул кристаллический свет, будет мигать, и их головы взорвались, запятнав все вокруг кровью. Ван Линь был все так же невозмутим, в его глазах была безжалостность. Стоило ему задержать на ком-то свой холодный взгляд, как этот человек тут же начинал истекать кровью из 7 отверстий и в итоге умирал. П.П. 7 отверстий в голове человека, 2 глаза, 2 уха, 2 ноздри, рот. Все трупы, которые падали с неба, тут же оказывались в путах драконьих сухожилий. Теперь культиваторы, окружавшие Ван Лина, испытывали не жадность, а истинный ужас. После каждого убитого культиватора отметка наказания над головой Ван Лина становилась ярче, и к вечеру она приобрела насыщенный кровавый цвет. Напуганных культиваторов, которые пытались сбежать, настигал мистический кристальный свет, убивавший всех одной вспышкой. Он походил на тихого убийцу, собиравшего души. Вскоре на драконьих сухожилиях позади Ван Лина висело более 1000 трупов. А в это время, в нескольких тысячах миль, из густого тумана на Ван Лина смотрели 8 или 7 старых культиваторов дьявольского пути. Они нахмурились. Страх в их глазах становился все более заметным. Глава 153. Глава 153. На пути к городу Нандоу. Эти культиваторы были на стадии Дзидан. Обычно свое свободное время они проводили в практике. Будь то управляющие 3 школы города Нандоу или школа Даусе, все они относились к этим культиваторам учтиво. И если бы все эти убийства не портили им репутацию, они не стали бы вмешиваться. Нам нужно действовать быстро, иначе слухи дойдут до культиваторов Янинь. Хотя в пределах миллиона миль от города Нандоу нет ни одного культиватора Янинь, но что насчет тех, кто находится дальше? Если они придут сюда, то не оставит нам ни малейшего шанса, медленно произнес румяный старик, с переполняющей его дьявольской ци. Он не сводил прищуренных глаз с Ван Лина. Этот человек на ранней стадии Дзидан, но откуда в нем столько свирепости? Даже Шангуань Лаомо добровольно стал его учеником. Боюсь, что когда мы вмешаемся, то окажемся не в самом выгодном положении. Худощавый старик, стоявший в стороне и наблюдавший за тем, как Ван Линь вынимает очередной золотой дан, все еще не мог сбросить с себя путы страха. И этот летающий меч, я никогда не видел, чтобы мечи телепортировались. Этой техникой владеют только мастера на стадии Янинь. Такое оружие должно быть не ниже уровня Янинь, возможно, даже уровня зарождения духа. От этого оружия погибло уж больше 100 культиваторов. Вы все внимательно наблюдали, но не заметили, что позади этого дьявола уже подвешены старейшины школы Даусе. Когда она убивал культиваторов на стадии Дзидан, он просто разрывал их на куски. Если вы все еще хотите заполучить его силу, то дело ваше, но я, Лин Мао, не стану в этом участвовать. Всего хорошего. Эти культиваторы имели редчайшие таланты, какие встречались довольно редко. Они наблюдали за Ван Линем вдалеке, за тем, как он с легкостью убивал своих противников, и на их лицах отражался первобытный ужас. Когда последний культиватор закончил говорить, он повернулся к остальным, сжал кулаки и быстро отступил назад. Он похлопал свою дорожную сумку, из которой вылетел челнок, забрался внутрь и помчался по воздуху словно метеор. Остальные стояли молча. Внезапно один из них произнес: «Посланник из центральной части моря скоро будет здесь. Я не собираюсь покорно сложить руки и пустить на ветер 100 лет сбережений. Это единственный шанс. Если я убью этого культиватора, то смогу получить таблетку для увеличения силы и перейти на позднюю стадию Дзидан. Полностью согласен. Моя жизнь близится к концу. Если я не достигну следующей стадии в ближайшие 10 лет, на этот раз я точно попытаюсь», — медленно произнес старик с морщинистым лицом, сделав глубокий вдох. Затем он поднялся в небо, и в сторону Ван Лина полетела молния. Старик, говоривший до него, сделал шаг вперед и, превратившись в сияние летающего меча, понесся следом. Оставшиеся культиваторы стояли молча, но их любопытные взгляды были прикованы к двум мужчинам. Если они смогут хоть немного задеть противника, то они тоже пойдут в атаку. Однако, если эти двое потерпят неудачу, они смирятся с появлением нового сильного культиватора. А в это время Ван Линь распорол тело уже мертвого культиватора Дзидан, чтобы достать золотой дан и бросить его в сумку к остальным. Глядя на валившихся с ног культиваторов вокруг него, он усмехнулся и повернулся назад, взглянуть на драконьи сухожилия. Затем он ясно произнес: «Выходи, с сегодняшнего дня можешь поглощать столько, сколько хочешь». Скрываясь в сухожилиях дракона так долго, находясь в окружении бесчисленных деликатесов, сердце демона не унималось, но он не осмеливался выйти наружу без приказа Ван Лина. Но после его слов он сразу же выбрался наружу, бешено атакуя тела культиваторов Дзидан, которые пытались сбежать. Культиваторы дрожали, дергались, а через некоторое время их тела быстро высыхали и превращались в скелетов. Из головы демона вышел красный свет. Он взревел от удовольствия и сказал: «Наконец-то, сейчас я наемся за все то время, что провел в голоде». Ван Линь взглянул на демона, затем перевел взгляд на Лиму Ван, которая наблюдала за ним, крепко закусив губу. Она не знала, что это такое, но как только демон появился, она почувствовала необъяснимый ужас и страх. Ван Лин снова перевел взгляд на демона, который успел отдалиться на приличное расстояние. Демон, бормоча что-то себе под нос, гнался за убегающими культиваторами. Как раз когда его лицо просияло в зловещей улыбке, и он собрался накинуться на одного из них, вокруг груди культиватора вдруг засиял кристаллический свет. Демон на некоторое время засмотрелся на свет, но затем, громко выругавшись, погнался за следующим культиватором. Наконец, догнав одного из них, он собрался проглотить его. Когда демон удалился, Лиму Ван немного пришла в себя. Подняв свое красивое лицо, она тихо спросила: «Это что это?» Глаза Ван Лина вспыхнули. В сотни миль вокруг него не осталось ни одного культиватора. Все убитые им противники теперь были подвешены на сухожилиях дракона, став частью его мрачного плаща. После этого побоища новости о палаче Ван Лине распространились на миллионы миль от города Нандау. Тела, которые волочились позади него, все накапливались. Сейчас их было больше тысячи, они опускались вниз горизонтальной линией. Можно было сказать, что они закрывали собой небо. Отметка над его головой выросла в несколько раз, и теперь кровавое слово наказание казалось не искушением, а признаком огромной силы. «Это демон», — мягко ответил Ван Линь. Его глаза смотрели вдаль, на тысячи миль вперед, куда, судя по всему, успели сбежать два культиватора. Он закрыл глаза и отвернулся. «Шангуэньмо, Мунан, Мубэй, вы трое следили внимательно? Этого ледяного и бессердечного тона было достаточно, чтобы троица оцепенела от ужаса». Шангуэньмо вздрогнул и быстро помчался в сторону двоих сбежавших культиваторов. Посланник смерти стал очень сильным, и он знал, что Ван Линь не только увеличил свою силу, но и мог отражать любые заклинания. «Техника смертельного проклятия, ее стоит бояться, мне нельзя умирать сейчас, я должен сделать все возможное и завладеть ею. С этой техникой я смогу пойти куда угодно в пределах моря демонов». Шангуэньмо глубоко вдохнул. Он больше не чувствовал себя подавленно, наоборот, он летел по воздуху вполне расслабленно. Силу признают везде, даже в море демонов. Настроение братьев Мунана и Мубэя тоже изменилось, сейчас они были под впечатлением. Силе посланника смерти не могла противостоять даже школа Даусе. Теперь, чтобы выжить, им нужен был предводитель, ПП. Под посланником смерти подразумевается Ван Линь. Они взглянули на двух убегавших культиваторов, за которыми погнался Шангуэньмо. «Ха-ха, да это же старик Ауянь, давно не виделись, что же ты не здороваешься?» Шангуэньмо смотрел на одного из них, жестоко улыбаясь. Он взмахнул правой рукой, и рядом с ним тут же появился черный меч. Ван Линь начал осматриваться вокруг, когда внезапно его холодный взгляд остановился на двух культиваторах Дзидан в нескольких тысячах миль от него. Вокруг, все выжившие культиваторы отчаянно пытались улететь прочь отсюда. Все они стонали от боли. Фигура Ван Лина навсегда запечатлелась в их памяти. За несколько тысяч километров отсюда стояли четверо культиваторов на средней стадии Дзидан. Старик с румяным лицом показал головой и хотел было уйти, но вдруг его зрачки сузились. В 10 футах от него возникли мужчина и женщина. Над головой мужчины в воздухе парила кровавая метка наказания. Остальные культиваторы, почувствовав, что что-то не так, обернулись и тут же побледнели. Они достали свое магическое оружие и встали в защитные позиции, не сводя глаз с Ван Лина. Атаковать первыми они не решались. Ван Линь посмотрел на четверку культиваторов и сказал: «Отвалите». В глазах четырех культиваторов была неловкая благодарность. Тощий старик сказал спасибо и, используя свое магическое оружие, быстро умчался прочь. Бледные лица остальных трех культиваторов постепенно приобрели красный оттенок, и один из них, медленно отступая назад, произнес: «Насчет сегодня». Лиму Ван мысленно вздохнула и подумала: «Лучше бы вы поторопились и бежали отсюда, какой толк от вашей болтовни?» Конечно же, не дождавшись, когда тот закончит, Ван Линь нахмурился и взмахнул правой рукой. Наружу тотчас же вышло божественное сознание области Цзи, и человек жалобно закричал. Его глаза покраснели, он схватился обеими руками за голову, но она с хлопком треснула и залила кровь золотой дан, который полетел в руки Ван Лина. Оставшиеся два культиватора, не сказав ни слова, быстро исчезли с места. Ван Лин посмотрел им вслед. Его глаза сверкнули, божественное сознание Цзи еще раз вышло наружу и устремилось вперед, оставив на этих двоих отпечаток. В этот момент культиватор, дравшийся с Шангуаньмо, пронзительно закричал, после чего в панике попытался сбежать. Он не успел улететь далеко, когда перед ним одновременно пронеслись кристальный свет и красная вспышка демона. Демон зарычал: «Ты опять пытаешься ухватить мое, теперь не получится, не в этот раз». Но только он сделал один шаг, как кристальный свет вспыхнул еще раз, и в животе культиватора появилась огромная дыра. Демона нехотя вернулся в драконье сухожилие. «Ведите меня дальше». Голос Ван Лина был не просто ледяным, он был полон жажды убийства. Ван Лин знал, чтобы укрепить свою репутацию, нужно продемонстрировать силу, а школа Даусе была отличным местом для этого. Братья Мунан и Мубэй уже смотрели на него с восхищением. Особенно Мубэй, он был в восторге от Ван Лина. Он летел впереди, указывая путь к школе Даусе. Позади Ван Лина волоклась огромная куча трупов, от которых исходила смертельная ци. Такое зрелище внушало куда больше страха, чем любые слова. Стоило кому-то, затаившему зловещие намерения, увидеть тысячу мертвых тел, он тут же бледнел и в страхе поворачивал обратно. Глава 154. Великая формация боевого дракона. После того, как Ван Линь разобрался с культиваторами, преграждавшими дорогу, они стали продвигаться гораздо быстрее. В полете Ван Линь проверял свое божественное сознание области Цзи, которое после ряда сражений немного износилось. Красная молния снова погрузилась на дно моря сознания и начала медленно восстанавливаться. К полудню следующего дня все учителя школы Даусе собрались вместе. Божественное сознание Ван Лина полностью восполнило свои силы. Он выжидающе поднял голову и увидел вдалеке огромную гору, на вершине которой стоял человек. С первого взгляда казалось, что он играет со своим драконом. Казалось, будто этот дракон описывает круги вокруг горы, а на его голове стоял человек с белыми волосами и пепельной кожей. Он хладнокровно смотрел на Ван Лина. Над человеком, стоявшим на голове дракона, в воздухе витали 10 культиваторов Дзидан, которых при виде Ван Лина охватил страх и ужас. 10 человек образовали круг, 10 летающих мечей с цокотом и искрами переплелись в середине. Человек на голове дракона махнул рукой, и сразу 2 световых всплеска духовной энергии вышли из тела дракона, особенно из его чешуи. Если посмотреть ближе, то можно было заметить, что на каждом кусочке драконьей чешуи стоял культиватор. 10 000 светящихся мечей засверкали издалека, и казалось, что все тело дракона ожило. Великая формация боевого дракона, подумал Шангуаньмо, внимательно вглядываясь. Мубэй, стоя в стороне, быстро объяснил: «Великая формация боевого дракона – это оборонительная формация гарнизона школы Даусе. Говорят, от нее могут избавиться только культиваторы Янинь, но это в основном ложь, и лишь некоторые в это верят, так как во всем городе Нандау нет ни одной школы, способной создать такую мощную формацию». Ван Линь, который немного разбирался в формациях, оглянулся вокруг, но вдруг Лиму Ван подала голос: «Это не формация, а замечательная магическая техника. С помощью 10 000 душ она может временно наделить человека определенным уровнем культивации». В это время человек на голове дракона с глазами, испускающими электричество, обратился к Ван Лину ревущим голосом: «Друг с меткой смерти на теле, я Се Данлай из школы Даусе. В школе Даусе 13 562 культиватора. Все это произошло потому, что великий старец Цань Кунь спровоцировал тебя, но уже мертв. Так как сегодня ты пришел сюда, если сможешь разрушить великую формацию боевого дракона, то с этого момента школа Даусе будет служить тебе. Но если проиграешь, то тебе придется отдать мне свой дан. Ты принимаешь вызов». Землю сотрясло от оглушающего удара грома. Одновременно 10 000 культиваторов на чешуе дракона закричали в один голос. С неба опустился густой туман, в гуще которого пробивалась рябь. 10 000 сияющих летающих мечей, наполненных духовной энергией, выступили вперед. В это же время 10 культиваторов Дзидан, паривших в небе, быстро двинулись на Ван Лина. Ван Линь отпустил Лиму Ван и ринулся навстречу, с красными искрами в глазах. 10 культиваторов Дзидан еще даже не подобрались близко, а их тела уже задрожали. Хотя все они узнали о силе Ван Лина из разных источников, увидев его вживую, они невольно остановились. Ван Линь обвел их взглядом, затем взмахнул правой рукой, и 1000 трупов, связанных драконьими сухожилиями, вмиг кинулись на огромного дракона. 10 000 тел столкнулись с ревущим драконом, но их остановил барьер из световой завесы. Весь периметр школы Даусе находился под защитным слоем, который постепенно становился темно-красным. Огромное кольцо света перешло от дракона к человеку, стоявшему на его голове. Ему стало трудно дышать, когда необъятная аура начала выходить из его старого тела. Послышался треск рвущейся одежды, когда его тело внезапно выросло в несколько раз. Огромная духовная сила дикими волнами раскинулась в разные стороны. Старик несколько раз прорычал, уровень его культивации резко поднялся со средней до поздней стадии Дзидан, а затем до ранней стадии Янинь. Но это все еще был не настоящий уровень Янинь, а лишь область поддельного Инь. Область поддельного Янинь, как правило, открывалась лишь человеческим марионеткам, прошедшим очистку в странах Сючжин высшего ранга. Се Данлай зарычал. Его тело взмыло к небу. Ледяными глазами он взглянул на культиваторов Дзидан и воскликнул. «Бесполезные отбросы, убирайтесь!» 10 культиваторов Дзидан, с выражением гнева и обиды на лицах, быстро отступили назад и стали молча наблюдать. Се Данлай окинул взглядом Ван Лина, ухмыльнулся и сказал. «Пока ты сюда добирался, я собрал все слухи, что о тебе ходили. Похоже, что культиваторы ниже стадии Янинь тебе не ровня, но я уже на стадии Янинь. Так что давай посмотрим, как ты меня одолеешь». Лиму Ван побледнела и обеспокоенно посмотрела на Ван Лина. К ее удивлению он смотрел на своего противника с насмешкой, и тогда Лиму Ван невольно расслабилась. Братья Мунан и Мубэй мысленно выругались. Изначально они думали, что Ван Линь выиграет, но сейчас ситуация немного изменилась. Теперь они боялись, что Ван Лин будет побежден и им придется столкнуться с гневом учителя Се Данлая. Они прекрасно знали жестокие правила школы Даусе и как они расправляются с предателями. Духовная кровь Шангуаня Мо была в руках Ван Лина, и если Ван Линь умрет, то его ждет та же участь. Он почувствовал собственное сердцебиение в ушах, когда принялся отчаянно подыскивать способ разрушить формацию. Ван Линь мысленно фыркнул и поднялся в воздух. Приблизившись на 30 футов к Се Данлаю, он окинул его ледяным взглядом. «Не собираешься использовать технику смертельного проклятия? Покажи старику свою силу». Се Данлай резко исчез, но затем снова появился уже на 30 футов дальше. Как только противник Ван Лина испарился, его тело отлетело назад, и он оказался на расстоянии 500 футов за пределами Великого Дракона. Се Данлай телепортировался еще раз, и Ван Линь снова отступил уже на 700 футов. Он молча взглянул на задумчивое лицо Се Данлая. Се Данлай нахмурил брови, затем перевел взгляд на Ван Лина и фыркнул в ответ. «В конце концов, чего ты добиваешься?» Ван Линь, будто его вырвали из глубокой задумчивости, сверкнул глазами и ответил прямо. «Я больше не собираюсь играть». После чего он подлетел к Лиму Ван, схватил ее за талию одной рукой и мгновенно отступил назад на 1000 футов на вершину горы. Приземлившись, его глаза сверкнули еще раз и он посмотрел на Се Данлая, зловеще улыбаясь. Се Данлай нахмурился еще сильнее и зарычал. «Раз так, тогда», не договорив, его тело исчезло с места и появилось прямо перед Ван Линем. Он злобно рассмеялся, широко открыл рот и выпустил яркое белое сияние. Это сияние быстро приняло облик тигра, который бросился на Ван Лина. Одновременно Се Данлай взмахнул правой рукой и в 30 футах вокруг Ван Лина тут же появилась огромная сетка из молний, которая понемногу начал сужаться к центру. Выражение лица Ван Линь ничуть не изменилось. Уголки его рта подняли вверх в усмешке. Как только тигр бросился к нему, из драконьих сухожилий тут же вышел демон. Разразившись маниакальным смехом, он за один раз проглотил тигра. В это время появился мерцающий летающий меч. Сеть из молний, окружавшая его, затрещала, Меч сверкнул и начал беспрерывно атаковать ее. Не в силах сдержать его, сеть распалась на частицы. Что касается Се Данлая, над правой рукой Ван Лина внезапно появился сгусток ледяного пламени, от которого исходили волны холодного воздуха. Как только пламя появилось, Се Данлай изменился в лице. Он поспешно отступил назад, но затем он увидел красную молнию в глазах Ван Лина. Его собственное божественное сознание пошатнулось. Когда его божественное сознание сотряслось, его тело резко замерло. Ледяное пламя ударило его вниз живота, и на месте удара сразу образовалась голубая кристальная паутина, которая начала разрастаться по всему его телу. Из уголка рта Се Данлая потекла кровь. Его тело резко полетело назад и остановилось в 300 футах от головы дракона. Он обеими руками схватился за живот. Затем, приняв несколько таблеток для бессмертных, он закашлялся. Кристальная паутина, которая почти оплела все его тело, начала расползаться обратно, быстро собираясь в центре. С треском паутина вышла из его живота. Ледяные языки пламени затрепетали, потускнели и вернулись обратно в руку Ван Лина. С самого начала и до конца Ван Лин не предпринимал попытку атаковать. Он просто стоял в стороне, на расстоянии 1000 футов, и насмешливо улыбался. Се Данлай перестал бить себя о животу и посмотрел на Ван Лина. После нескольких секунд молчания он вдруг спросил: «Как ты это обнаружил?» Ван Лин безразлично ответил: «Я ничего и не искал. Я просто знал, что твоя аура на расстоянии 300 футов и 500 футов различается, вот и все. А на 1000 футов твоя сила дошла до нижней грани Янинь». Лиму Ван, смышленая от природы, теперь поняла, в чем дело, и осторожно спросила: «Его раны тоже не настоящие?» «Да, по крайней мере раны от ледяного пламени. Хотя они были настоящими, но как только он вернулся на 300 футов, они тут же исцелились под влиянием духовной энергии дракона. Получается, что они не настоящие, но чтобы заставить меня поверить, ему нужно было драться со мной в пределах 300 футов». Ван Лин впервые так долго что-то рассказывал Лиму Ван. Но хотя он обращался к ней, его взгляд не отрывался от Данлая. Сейчас, когда он взглянул на огромного дракона, он удивился. При достаточном количестве людей, способных снабдить духовной силой, можно было достичь не только стадии Дзидан, но и стадии зарождения духа. Но такой вид магии определенно имел свои смертельные слабости, например, временные и пространственные рамки. Культиватор не знает, сколько времени у него в запасе, поэтому ему приходится брать инициативу на себя. Ван Линь внимательно наблюдал за Данлаем. Он начал что-то подозревать, когда его противник стал настойчиво вызывать его вперед и вступить в бой. Причем сам он не стал атаковать первым при виде Ван Лина. Он явно что-то замышлял. Когда они действительно вступили в бой, они находились в отдалении 900 футов. Постепенно сомнения в его сердце таяли, и тогда Ван Линь выступил за отметку 300 футов, затем 500 футов, 700, и в конечном итоге, за 1000 футов. Только тогда он смог установить самый главный недостаток этой магии. Чем дальше противник отходил от головы дракона, тем меньше становился его уровень культивации. Сейчас выражение лица Се Данлая было неясным. Он застыл в воздухе, но не мог пресечь черту. За пределами 900 футов уровень его культивации быстро упадет, а за отметкой в 1000 футов у него почти не будет шанса на победу. Даже если Ван Линь не станет драться, ему достаточно отступить назад на несколько шагов, и сила Се Данлая упадет до поздней стадии Дзидан. Глава 155. Глава 155. Культиватор меча. Если все так и продолжится, то он точно проиграет. Великая формация боевого дракона продержится еще столько, сколько требуется времени для сожжения двух палочек Фимиама. Причем он уже израсходовал половину этого времени. В итоге Се Данлай решить, как ему поступить дальше. Изначально он планировал, что формация из мечей 10 культиваторов Дзидан немного задержит его противника. Даже если совсем на чуть-чуть, он смог бы уничтожить врага одной ловкой атакой. Однако эти старейшины были напуганы, поэтому, как последний оставшийся вариант, он вышел вперед сам. К его несчастью, он не ожидал, что противник сможет разгадать, что на самом деле происходит. Ван Линь еще раз окинул взглядом своего оппонента, затем вместе с Лиму Ван отступил назад на сотню футов и злорадно ухмыльнулся. Се Данлай мысленно вздохнул и удалился обратно на голову дракона. Он сделал глубокий вдох и угрюмо произнес: «Ладно, я признаю поражение». Сказав это, он постучал ногой по голове дракона, после чего всплески духовной энергии начали возвращаться в голову дракона. Сияние в глазах дракона стало ярче. Когда духовная сила начала опускаться из головы дракона, Се Данлай вздрогнул, на его лице отразилось выражение боли. Постепенно выражение его лица искажалось все больше и больше, его опухшее тело начало уменьшаться, и тяжело дыша, он преклонился на голове дракона. Казалось, что он состарился сразу на несколько десятков лет. Се Данлай поднял глаза и произнес слабым голосом: «Я признаю поражение. Отныне я буду слушаться только ваших приказов». Это писание мастера школы Даусе. Затем он с трудом вынул из руки небольшой предмет в форме треугольного символа пурпурно-красного цвета. Писание сразу же поплыло вперед по воздуху. Глаза Ван Лина сверкнули. Глаза на Се Данлая и на символ. Он прищурил глаза и без промедления вместе с Лиму Ван отступил назад еще на несколько десятков футов. Как только Ван Линь оказался на расстоянии, перед ним появилось изображение Се Данлая, которое тут же превратилось в сияющий летающий меч и сделало молниеносный выпад в сторону Ван Лина. Ван Линь двигался очень быстро, но не настолько быстро, как меч. Когда он отлетел больше, чем на 300 футов, летающий меч еще раз атаковал Ван Лина прямо в грудь. Скорость этого меча была настолько высокой, что даже кристальный мерцающий меч Ван Лина, который мог телепортироваться, ненамного его превосходил. За долю секунды летающий меч ранил его в грудь. В этот момент меч внезапно содрогнулся, броня из драконьей кожи остановила удар. Ван Линь выглядел мрачно. Летающий меч противника застал его врасплох. К счастью, он успел вовремя отпрянуть на несколько сотен футов. Если бы он немного помедлили, то последствия могли бы оказаться фатальными. Вздрогнув несколько раз, летающий меч охватило черное пламя, и вскоре от него остался лишь пепел. В глазах Се Данлая сразу же появилось сожаление. Его тело вслед за мечом превратилось в прах. Эта атака была его последним козырем. Это он, культиватор меча. Лиму Ван прикрыла рот рукой. Она была поражена, увиденное заставило ее сердце замереть. В древние времена было несколько культиваторов меча, но сейчас люди использовали только летающие мечи как главное магическое оружие. Культиваторы меча, будь то в скорости или силе атаки, превосходили обычных культиваторов. Они владели рядом различных песнопений высшего уровня. Кроме того, они получали летающие мечи самого лучшего качества, поэтому они могли продемонстрировать действительно грозную мощь. Качество песнопений Се Данлая было явно не самым лучшим, а летающий меч был самым обычным. Иначе с помощью грозного меча и своего уровня культивации на средней стадии Дзидан, он смог бы подчинить себе весь город Нандау. В одиночном поединке Се Данлай мог использовать свой летающий меч для внезапной атаки, но если противников было больше одного, он не мог рассредоточить атаку, так как у него был всего один шанс. После этой атаки, дан меча вышел из тела Се Данлая. Этот дан меча на самом деле был его золотым дан. Он с самого начала рассчитывал на победу, но к несчастью, он все равно проиграл. Смерть Се Данлая обрадовала братьев Мунана и Мубея. Они одновременно поклонились Ван Лину и произнесли: «Приветствуем мастера». Шангуань Мо мысленно проклял братьев за их бесстыжие, но затем и сам быстро подошел к Ван Лину, поклонился и сказал: «Поздравляю, старший учитель, вы стали мастером школы Даусе». 10 старейшин школы Даусе к этому времени убрали свои летающие мечи. После недолгого молчания они неловко поклонились в сторону Ван Лина. Этот жест был вполне красноречив. Что касается 10 000 учеников на чешуе дракона, почти всю их духовную силу поглотил Се Данлай, поэтому сейчас они пытались восстановиться. Глядя на кроваво-красную метку наказания над головой Ван Лина, они громко его поприветствовали. Се Данлай был мертв, но Ван Линь был вовсе этому не рад. На самом деле он чувствовал себя беспомощным. В мире культиваторов нет таких понятий, как правильно и неправильно. Чтобы выжить, нужно было искоренять угрозы в их зародыше. Если бы Ван Линь сам не вызвался на бой, а остался ждать, пока к нему придут, то ему пришлось бы столкнуться с бесчисленными атаками школы Даусе. Чтобы защитить себя, ему нужно было показать остальным, что с ним лучше не связываться, иначе последствия будут серьезными. В море демонов Ван Линь впервые установил свое господство. По крайней мере, в радиусе миллиона миль от города Нандау все знали, кто он такой. А зрелище из гор трупов и моря крови сразу отбивало у всех охоту воспользоваться гарантом на убийство. Глядя вниз на 10 000 культиваторов, преклонившихся перед ним, Ван Линь поднял голову и, глядя в сторону центра моря демонов, подумал: Тен Хаянь, для мести не нужно быть хорошим или плохим бессмертным, достаточно обладать силой, о которой все говорят, и тогда можно стать королем демонов. Как тебе это? Уголки его губ искривились в усмешке. Он перевел взгляд на Шэнгуаня Мо и сказал: «Начиная с сегодняшнего дня ты будешь мастером школы Даусе». У Шэнгуаня Мо были некоторые сомнения, он собирался что-то ответить, но, заметив холод в глазах Ван Лина, он тут же запнулся и проглотил ком в горле. «Понял. Иди подготовь для меня отдельную комнату, я собираюсь начать закрытую практику». Отдав приказ, Ван Линь немного расслабился. Схватив Лиму Ван, он полетел над школой Даусе. Вскоре отдельная комната была готова. Эту комнату Се Данлай обустраивал для себя. Войдя внутрь, Ван Линь сел, скрестив ноги, и оглянувшись, заметил неопределенное выражение лица Лиму Ван. Он сказал прямо: «Когда я закончу практику, я отправлю тебя назад. Пока что ты свободна». Он закрыл глаза и принялся медитировать. Лиму Ван долго смотрела на Ван Лина, пока, наконец, не прошептала низким голосом: «Спасибо». После этого она развернулась и вышла из головы дракона. Когда Лиму Ван ушла, Ван Линь открыл глаза. В них больше не было прежней жестокости и беспощадности. Сейчас он был в замешательстве, которое все усиливалось, пока не переросло в печаль и сожаление. Он невольно вспомнил сцену из прошлого. «Тайчжу, ты больше не маленький мальчик, многие люди женятся в твоем возрасте. Твоя мать слышала, что даже бессмертные могут жениться. Раз уж дома, не уходи, повидай свою мать и возвращайся. Хорошо, ты засранец, ты один из самых старших детей в деревне, а все еще ходишь вокруг да около. Мать моего ребенка, ты говоришь, что волнуешься каждый день, но наш Тайчжу бессмертный. Ты же знаешь, кто такие бессмертные. Как ты собираешься найти для него смертную жену? Тайчжу, подумай об этом, и приведи к нам в дом бессмертную невестку. Хорошо, послушай своего отца. У тебя высокие требования и ты презираешь всех девушек в деревне. Но твоя мать будет ждать невестку. Мама, не волнуйся, я приведу тебе невестку». Из его глаз медленно потекли ручейки из крови и слез. Ван Линь крепко сжал кулаки. Через некоторое время он вытер слезы, смешанные с кровью, взмахнул правой рукой в сторону стены и внезапно пасть дракона закрылась, его зубы сомкнулись, не оставив зазора. Установив несколько формаций, Ван Линь прижал правую руку между бровей и вынул сферу, отражающую небеса, погребенную в море сознания. В этот момент он исчез, даже метка наказания испарилась вместе с ним. С тех пор, как он достиг стадии Дзидан, Ван Линь впервые вошел в сферу. Как только он оказался внутри, Шэнгуань Мо, который в это время с особой жестокостью бронил старейшин, невольно вздрогнул. Он почувствовал, что Ван Линь исчез. Точнее, исчезла его духовная кровь, испарилась без следа. Естественно, его это напугало, поэтому он быстро вышел наружу и посмотрел на голову дракона. Через некоторое время он развернулся, все еще не веря самому себе. Лиму Ван, которая только спустилась с дракона, тоже остановилась в удивлении и посмотрела на голову дракона. Через несколько минут молчания, он громко вздохнула. Где-то посреди мира снов огромный Янь-Янь Си Тунана витал в воздухе в позе лотоса. Его глаза были закрыты, а тело почти прозрачно. Внутри были видны потоки духовной энергии. Рядом с ним по обе стороны парили два белых световых шара. Стоя рядом с Янь-Янь, Ван Линь смотрел на два световых шара. Он опустился на колени и несколько раз ударился головой о землю, а затем прошептал: «Отец, мать, не волнуйтесь, Тайчжу приведет домой хорошую невестку, но не сейчас». Через некоторое время Ван Динь глубоко вздохнул и перевел взгляд на Янь-Янь Си Тунана. Его глаза были полны признательности и благодарности, когда он произнес: «Ситу, не волнуйся, я уже на стадии Дзидан. После Янь-Янь формирования духа, когда я буду на стадии Инь-Янь, я вытащу тебя отсюда и помогу найти хорошее тело, обещаю». На этом Ван Линь поднялся на ноги, низко поклонился Си Тунану и исчез. Глава 156. Его борьба. В отдельной комнате внутри головы дракона появилось радужное поле, которое становилось все ярче и ярче. Превратившись в яркое пятно, оно постепенно сгустилось, открывая взору Ван Лина. Как только он появился, Шэнгуань Мо почувствовал, как его сердце перевернулось. Ему стало интересно, какой именно метод практикует этот дьявол. Он мог внезапно заставить ауру исчезнуть. Шэнгуаню оставалось только гадать. Всего несколько минут назад он начал подозревать, что контроль над ним исчез, но теперь не оставалось сомнений в обратном. Лиму Ван коснулась чешуи дракона. Она казалась сосредоточенной, будто что-то тщательно обдумывала. Сейчас ее кожа была белоснежной и нежной, гладкой как масло. От нее исходил аромат магнолий. Она очарованно смотрела на чешую, а затем прикоснулась к ней еще раз. Даже колебания энергии в ее теле, вызванные духовной кровью, не оторвали ее взгляда ни на минуту. Постепенно ее лицо прояснилось, будто ей в голову пришла гениальная догадка, и она еще раз посмотрела вниз на драконью чешую. Ван Линь появился на том месте, где он проводил закрытую практику. Сидя, скрестив ноги, он поднял свою дорожную сумку. До этого момента он собирал золотые дан культиваторов Дзидан, которых убил. Их оказалось не меньше сотни. Кроме этого у него еще были сумки убитых культиваторы, которые он откладывал на последний момент, чтобы просмотреть на досуге. Он быстро порылся в содержимом. Внутри оказалось немало летающих мечей и магического оружия. Но Ван Линь не обратил на все это внимания, кроме свертка с живописью. Свернутая картина была около 2 футов в высоту и толщиной с руку. От нее исходил след духовной силы. Ван Линь вспомнил, что этот сверток достался ему от культиватора Дзидан, который, открыв этот сверток до половины, выпустил наружу безумный рев. К несчастью для него, Ван Линь обладал божественным сознанием области Цзи. Неважно, целился он в одного противника или в целую группу, когда его божественное сознание расширялось и атаковало, все культиваторы ниже стадии Янь-Янь мгновенно умирали. Относительно области Цзи у Ван Лина были неопределенные ощущения. Впервые он по-настоящему почувствовал ее существование в пределах формации для перемещения на внешнем поле боя под давлением законов мира. Тогда в его сердце зародилось понимание ее настоящей силы, а уже позже, впоследствии нескольких лет использования, он узнал настоящее значение силы области Цзи и ее ужасающее действие. Однако не знал, что поздняя стадия Янь-Янь – это предел для культиваторов области Цзи, и стремление достичь стадии формирования духа было лишь призрачной надеждой. Настоящий владелец свертка умер довольно давно, его божественное сознание уже исчезло. Ван Линь правой рукой запечатлел на нем свое божественное сознание, но это магическое оружие было странным и необычным. Хотя Ван Линь оставил в нем часть своего сознания, он совсем не ощутил никакой реакции. Ван Лина это сразу же заинтересовало. Если бы это было обычное магическое оружие, то достаточно просто стереть остатки божественного сознания прежнего владельца и запечатлеть на нем свое собственное. Тогда он смог бы свободно им пользоваться. Если, конечно, это оружие не уровня Янь-Янь или выше. Глядя на колебания духовной силы внутри этого магического оружия, не похоже было, что оно на уровне Янь-Янь. Ван Лину приходилось иметь дело с оружием уровня Янь-Янь, например, когда Чжоу Цзинь из военной святыни дала ему нефритовый талисман. Отличительной чертой любого магического оружия уровня Янь-Янь были чрезвычайно сильные колебания духовной силы. Различие с оружием уровня Дзидан было разительным. Помимо этого нефритового талисмана, как выяснил Ван Линь, телепортирующий летающий меч тоже должен был быть на уровне Янь-Янь, если бы не его техника очищения кровью, к которой он прибег, боясь, что не сможет его очистить и использовать. Думая об этом, он невольно вспомнил вполне обычные на вид ножны, которые, соединяясь с мечом, увеличивали его силу. Даже Си Тунан говорил, что не может сказать ничего конкретного про эти ножны. Они, должно быть, превышали уровень Янь-Янь. Вполне возможно, что они относились к стадии формирования духа или Янь-Янь. В конце концов, Си Тунан крайне редко не мог разглядеть истинную силу оружия. Ван Линь мысленно вздохнул. К несчастью, это магическое оружие вместе с остальным содержимым его дорожного мешка раскрошил Тен Хаянь. Глаза Ван Лина резко вспыхнули. С другой стороны, если это оружие действительно было таким редким сокровищем, то Тен Хаянь, будучи только на стадии Янь-Янь, не должен был его разрушить. Если ножны не превратились в пепел, то что с ними произошло? В глазах Ван Лина несколько раз пронеслась вспышка, затем он поднялся на ноги, несколько раз прошелся взад и вперед, поднял дорожный мешок с материалами низкого уровня и, сосредоточив свою духовную энергию в 2 пальцах, осторожно сдавил его. Внезапно мешок с хлопком раскрылся, а затем медленно превратился в пепел и исчез. Ван Линь с особым вниманием наблюдал за этим процессом. Через некоторое время он достал еще одну сумку и уничтожил ее. Проделав это несколько раз, Ван Линь задумался. Хотя мешок бесследно исчезал, материалы внутри оставались целыми, будто за слоем решетчатой двери, где роль сетки выполнял мешок. Пусть замок сломан, но решетка стоит на месте, а все предметы внутри лежат в сохранности. Если кому-то удастся найти способ открыть такую дверь снова, то вернуть предметы, оставшиеся внутри, будет невозможно. Ван Линь ненадолго задумался, присел в позе лотоса и взял в руки сверток с живописью. Он внимательно посмотрел на него. Это магическое оружие точно не уровня Инь-Инь, если даже после того, как оставил в нем часть своей души, оно по-прежнему никак не откликалось. Ван Линь продолжал размышлять над этим, но затем внезапно развернул сверток и сосредоточенно к нему присмотрелся. Поверхность картины была полностью черной, без единого изображения. Но вдруг Ван Лина словно поразила молния, и он увидел на ней пару зловещих треугольных глаз, которые смотрели прямо на него. Внезапное появление сопровождалось громким ревом у него в ушах и резкой пульсацией на поверхности свертка. Ван Линь без промедления закрыл сверток. Злобный рев все еще доносился изнутри, но через некоторое время он полностью затих. Ван Линь чувствовал, как на лбу у него собирается пот. Рев внутри свертка, который он услышал всего пару мгновений назад, ничем не уступал реву умирающего дракона в 14-й долине трупов, но только сейчас он был ограничен свертком и не вызывал колебаний духовной силы. Сейчас он, наконец, понял, почему даже после того, как он оставил часть своего божественного сознания в свертке, тот никак не отреагировал. Причина в том, что свиток был только печатью. Истинная сила этого магического оружия кроется в изображении зверя внутри. Осторожно отложив в сторону сверток, глаза Ван Лина вспыхнули. Через некоторое время он вынул золотой дан из дорожной сумки. Он уже потемнел. Ван Линь вынул остальную сотню золотых дан. Оказалось, что большинство из них приобрели темный сероватый оттенок. В прошлом Ван Линь проглотил бы все золотые дан сразу же после их заполучения, но по дороге Лиму Ван рассказала ему, что, хотя они увеличивают культивацию, они также могут повлиять на духовную силу, изменив ее. Это привело бы к всплеску ци в теле. А так как золотые дан разных людей имеют разные свойства, если проглотить слишком много, то это может вызвать дисбаланс пяти элементов в теле. После такого замечания, хоть и нехотя, но все же Ван Линь не стал поглощать все золотые дан сразу. Лиму Ван говорила, что если все пять элементов в теле сбалансированы, а золотые дан очищены, тогда их поглощение не вызовет никаких проблем. Однако Ван Линь не знал ни одного подходящего метода очищения золотых дан, поэтому пока он отложил их обратно в сумку, до того момента, когда найдет нужный метод объединения всех пяти элементов. Позже Ван Линь достал драконье сухожилие. После небольшого толчка, демон сразу же вышел наружу, сделал небольшой полукруг в воздухе и с оскорбленным видом посмотрел на Ван Лина. Красное сияние, исходившее из его тела, довольно усилилось. Ван Линь окинул его ледяным взглядом и произнес: «На каком ты сейчас уровне культивации?» Демон настороженно отпрянул назад и быстро ответил: «Только недавно восстановился до поздней стадии заложения основы. Если этот дух меча не будет меня задевать, то скоро я вернусь на стадию Дзидан».